За окном куранты на Ефреме Великом внятно пробили 9, и участники сходки, внезапно прозрев, увидели, что африканта, вот он, уже среди них, онемели все, даже динамик, даже Ника. Протопорторг поднялся кряхтя и отвесил собранию низкий поклон, что, учитывая его корпуленцию, было не так-то просто сделать. «Каждому по потребности», — протяжно молвил он в звонкой предрасстрельной тишине. Собравшиеся шевельнулись и встали. «Воистину по потребности», — прошелестело в ответ испуганно и нестройно. «Аминь», — с удовлетворением заключил протопорторг и дал знак садиться. Перед тем, как сесть, все перекрестились, в том числе и Выверзнев. Поступок подкупающий, но рискованный. Николай был без бронежилета, зато в пиджаке, заговоренном от клинка и от пули. После крестного знамения чары, ясен хрен, развеялись, и теперь только оставалось надеяться, что ни перестрелки, ни поножовщины сегодня тут не приключится. «Африкан!» — опомнившись, взвизгнула Ника и, Выверзнев, зажмурился, не решаясь даже представить, что произойдет дальше. Панкрат с Аристархом, видимо, сделали то же самое. «А ты разливай, девонька, чай!» «Разливай!» Благостно и неторопливо молвил в пятнистой вибрирующей темноте голос африкана. «А косыночку-то кумачевую повяжи, повяжи, будь ласково! Нехорошо, распокрытый-то!» Николай сделал над собой усилие и осторожно разъял веки. Увиденное ошеломило. Ника, боязливо глядя на протопорторга, покорно завязывала под подбородком кончики алой косыночки. Выверзнев был не робкого десятка, в контрразведке других не держит, но сейчас ему стало по-настоящему страшно. Лучше, чем кто-либо из присутствующих, он понимал, насколько африкан опасен. Переход границы по воде аки посуху, чудо с гирей, первичные половые признаки, выросшие на пятке у незадачливого жулика. Но чтоб вот так, походя парой небрежных фраз, усмирить Нику Неворозинову... Да это еще вопрос, кто кого заманил на чаепитие. Полковник сделал повторные усилия и осмелился взглянуть в упор на грозного собеседника. Словесный портрет африкана он помнил наизусть, но среди перечисленных примет отсутствовало самое существенное. Протопорторг был на кого-то неуловимо похож, и, Выверзнев, судорожно пытался припомнить, на кого именно. Африкан тем временем с видимым удовольствием отхлебнул чаю, надкусил крекер, сладкого, видимо, и впрямь не уважал, и, прожевав, заговорил, все так же размеренно и неспешно. «Что должна дать людям пресвятая революция?» Некоторое время все вдумчиво ожидали продолжения. Потом дошло, что пауза сделана не для красоты, и что протопорторг действительно интересуется мнением собравшихся. «Свободу!» — кашлянув, отважился ретевой, за что был удостоен благосклонного взгляда. «Верно. Свободу!» — как бы удивляясь слегка смекалке Аристарха, согласился протопорторг и пронзительно оглядел присутствующих из-под лохматых пегих бровей. «А где ее взять?» Кто крякнул, кто заморгал, кто потупился. Уж больно неожиданной показалась постановка вопроса. В наступившей тишине отчетливо было слышно постукивание носика заварочного чайника о края чашек. Бессловесная Ника в алой косынке шла вокруг стола и обслуживала гостей. Жуть да и только. «Чтобы дать кому-нибудь свободу, — — назидательно молвил африкан. — Надо ее сперва у кого-нибудь отнять, иначе и давать будет нечего. — А у кого? Все выжидательно посмотрели на Ретивого. — Отвечай, дескать, никто тебя за язык не тянул. — У колдунов? — безнадежно предположил тот. — А сколько их, колдунов-то? — пренебрежительно хмыкнул протопорторг. — Раз-два и обчелся. — Нет, если, конечно, взять порыльно, то свободы у них много. А сгрести ее вместе, а ныне нет ничего. Так что единственно возможный выход — это отнять свободу у тех, кому мы ее собираемся дать».